Глава третья. Утром меня разбудил вопль госпожи Датрити, причем обращалась она не ко мне. «Расен, ты вот сам посмотри, как такое может быть? Я тебя спрашиваю», — голосила она. Я открыла глаза и высунулась из-под одеяла. В моей спальне были и мать Зафини, и служащий ей маг. Нет, что за бестактность? Вряд ли по меркам их мира нормально врываться без разрешения в комнату спящей юной леди. «Чего опять у вас случилось?» — сонно проворчала я. «Вы в другом месте ругаться не можете?» Но меня проигнорировали. «Что нам делать?» Госпожа Датрити, казалось, вот-вот вцепится в щуплого мага и основательно потрясет. «Что нам теперь делать?» «Прошу вас, успокойтесь», — промямлил Расен, отходя на всякий случай от нее подальше. «Пока все не так уж и страшно. По каким-то причинам магическая иллюзия слегка нарушилась. Но ведь это не критично, только отцвет волос проявился». «Вы про меня, что ли?» Я с просонья основательно тормозила. «Но про кого же еще?» Госпожа Датрити едва не шипела. «Слушайте, я не виновата, что ваш Макс иллюзии схалтурил», — парировала я. Честно говоря, в душе я уже обрадовалась. Мне ужасно надоело ощущать себя в непривычном теле, да и собственное отражение в зеркале нагоняло тоскливую хандру по себе самой настоящей. «Это катастрофа!» — уже завела излюбленные стенания госпожа Датрити. «А завтра уже знакомство с королем и королевой!» «Вы совершенно зря переживаете», — спешно возразил Расен. «Пусть такая форма иллюзии по каким-то причинам ослабла, но я могу создать другую, сильнее и надежнее. Единственный минус — придется делать привязки магии к какому-нибудь предмету. Да вот хотя бы к кольцу на пальце». То есть, пока кольцо на госпоже, иллюзия будет держаться накрепко. «Что ж, давай так», — согласилась госпожа Датрити и хмуро глянула на меня. «Только не вздумай хоть на миг кольцо снимать». Она вышла из спальни, на ходу восклицая. «Гали, старая растяпа, почему до сих пор мне не подан завтрак?» Расен прикрыл дверь, видимо, чтобы эти возгласы его не отвлекали, и уже вовсю что-то химичил с одним из золотых колец, которые в избытке имелись в шкатулке Зафини здесь же на столике. Ну, а я пытливо смотрела на мага. «Все-таки, господин Расен, почему ваша иллюзия нарушилась?» Он опасливо покосился на дверь, словно боясь подслушивания. Ответил очень тихо. «Полагаю, дело в том, что ваша сущность на миг пришла в беспокойство и попыталась избавиться от внешней чужеродной магии. На наше счастье это длилось всего ничего. Иначе вы бы предстали перед принцем в своем истинном виде. И меня бы тогда убили?» «Конечно. Либо как самозванку, если бы госпожа Датрити сделала вид, что знать вас не знает. Либо за соучастие в обмане королевской семьи, если бы вообще выяснилась вся истина. У нас тут законы очень строгие. Вот». Он протянул мне колечко. «Теперь здесь суть магической иллюзии. Пока оно на вас, никто от госпожи Зафини не отличит». «Я бы хотела у вас еще кое-что разузнать», — спохватилась я, надев кольцо. «Про мою магическую сущность и чем вообще грозит эта свадебная церемония. Просто в целом я все же понять не могу, почему так необходимо было подменить Зафини». Расен опасливо покосился на дверь и понизил голос до едва слышного шепота. «Потому что госпожа Зафини не обладает сущностью дракона. У нее тоже иллюзия. Но истинную сущность на свадебной церемонии скрыть невозможно, потому и нужна подмена». «Ну что ж, это многое объясняет». «Получается, церемония связывает магические сущности супругов?» — нахмурилась я. «Да, в какой-то мере. Но вам волноваться совершенно не о чем. В вашем мире все равно никакая магия не ощущается». «Ну, что там с кольцом?» В спальню взглянула госпожа Датрити, придирчиво меня осмотрела и, видимо, осталась довольна. «Вот и чудно. Кристина, давай переодевайся, я жду тебя в гостиной. Тебе необходимо подготовиться к завтрашней ответственной встрече с королем и королевой». Это был целый день потерянной жизни. Мало того, что в обществе госпожи Датрити, так она еще и большую часть времени либо ругалась на служанок, либо причитала, что я обязательно сделаю завтра что-нибудь не так. В итоге полезной информации я получила совсем мизер, да и то из разряда «вежливо улыбайся и в основном молчи», И только-только я порадовалась, когда вечером госпожа Датрити ушла, как Велия доложила о грядущем визите Андара. Он еще до этого посылал ко мне слуг справиться о моем самочувствии, а теперь, видимо, решил заявиться сам. Но после целого дня в обществе матери Зофини я была уже так на взводе, что принцу явно не стоило со мной общаться, для его же собственного блага. Так что я завалилась спать пораньше, и меня никто не беспокоил. Вот только спала я очень тревожно. Несколько раз просыпалась среди ночи, и все в порыве снять кольцо. Мучили кошмары, что вдруг я больше никогда не стану собой прежней, вдруг навсегда так и останусь зефиркой. Но еще вчера меня Рассен предупредил, что если я хоть раз сниму кольцо, магия иллюзии ослабнет. Так что, надев снова, я не буду уже выглядеть достаточно похожей на Зофини. Ничего, осталось потерпеть лишь неделю до этой дурацкой свадьбы. На следующий день вечером за мной пришел Андар. Даже не поприветствовав, констатировал первым делом. Волосы прежнего цвета. «Какие были, такие и остались», — невозмутимо ответила я. «Я видел, как они темнели», — упорствовал принц. «Значит, показалось», — я пожала плечами. «Так мы идем, или из-за цвета моих волос все отменяется?» «Пойдем». Андар даже не удосужился мне дверь открыть. Видимо, приступ джентльменства у него прошел. Ужин с королем и королевой проходил в просторном обеденном зале. Причем стол тут стоял такой длинный, что сидящим, наверное, кричать приходилось, чтобы друг друга в разных концах слышать. Родители Андара с первого взгляда симпатии не вызывали. Грозного вида седой король и чопорно-презрительная королева совсем не лучились дружелюбием. Они и общаться-то со мной не рвались. Поздоровались, и все. Ужин прошел в полнейшем молчании. А ведь, по словам госпожи Датрити, меня должны были расспрашивать о моих взглядах на жизнь и тому подобном. Но, похоже, им было абсолютно все равно, что за человек будущая жена их сына. Наверное, главное, нужна магическая сущность, а остальное мелочи. Ведь королева все равно никакой власти не имеет, насколько я успела узнать. Но меня все равно удивлял такой пофигизм. И ладно, у короля это врожденное, но почему королева такая? Или просто за годы супружеской жизни с равнодушным мужем сама разучилась проявлять эмоции? Да на фоне родителей Андар вообще казался чуть ли не бушующим вулканом чувств. Может, это просто в силу возраста он не такой отмороженный? Хотя Велия говорила, что принцу 25, уже все-таки взрослый более-менее. Так что весь ужин я предавалась философским размышлениям и осторожно наблюдала за королем и королевой. А Андар не спускал с меня глаз. Видимо, все ждал, когда мои волосы снова начнут темнеть, вот и старался не упустить этот момент. Да, принцу определенно скучно живется, раз других развлечений в жизни нет. Но в целом я только порадовалась всеобщему молчанию. И еще больше обрадовалась, когда ужин подошел к концу. Родители Андара со мной попрощались, сказав, что теперь уже встретимся через неделю на свадьбе. Принцу вздумалось меня провожать обратно, хотя довести до покоев вполне мог и кто-нибудь из слуг. Все-таки во дворце я совсем не ориентировалась. Но Андар явно намеревался доканывать меня разговорами. Только я совсем не жаждала вести с ним беседы. Даже попыталась захлопнуть перед ним дверь, едва вошла в свои покои. Но принц успел подставить ногу. «Что?» – мрачно поинтересовалась я, по-прежнему давя на дверь с той стороны. «Тебе приспичило поговорить о моем цвете волос?» И пусть Андар не давал мне дверь закрыть, но и сам пройти не пытался, хотя это ему особых усилий не стоило бы. «Ты мне не нравишься», — констатировал он. «Тоже мне новость», — я засмеялась. А принц изобличительно продолжал. «Ты меня вообще не привлекаешь. Мне даже смотреть на тебя неприятно». «Так в чем тогда дело?» «Мне уже начинает казаться, что дело в твоих проблемах с головой», — не удержалась я. «Ты чего вообще сейчас от меня хочешь?» «Я просто пытаюсь понять, как ты умудряешься вызывать у меня эмоции», — зло ответил он. «Я сегодня полдня провел у лучшего архимага королевства. Меня проверили на внешнюю магию от и до». «И дай угадаю», — я снисходительно улыбнулась. «Никакого магического воздействия так и не нашли». «О, какой ужас!» Я демонстративно перепугалась. «Значит, это твои собственные эмоции?» «Какой кошмар, Андар! Как ты теперь будешь с этим жить?» У него на скулах заиграли желваки. «Я все равно докопаюсь до правды, Зафиния», — пообещал он тихо, но таким тоном, что у меня даже от страха мурашки побежали. «Я непременно выясню, почему именно ты вызываешь у меня эмоции, которых и в помине не должно быть». «Слушай, это наверняка временное явление», — заверила я. «Я вот ни мгновения не сомневаюсь, что в день свадьбы пройдет. А пока могу лишь посоветовать вообще со мной не пересекаться. Тогда и никаких ненужных эмоций испытывать не будешь. А сейчас извини, но я устала и хочу спать. Так что оставь мою дверь в покое. Тебе все равно меня не провести», — напоследок пообещал он, но все-таки дал дверь закрыть. «Ну да, мне его не провести. Зато замечательно проводят госпожа Датрити с Расаном». Только все равно стало боязно. Андар явно из тех, кто просто так не отступит. На следующее утро госпожа Датрити самолично разбудила меня и доканывала расспросами, как прошел вчера ужин с родителями Андара. Злая спросонья, я честно ответила, что они были не намного разговорчивее, чем поданная на стол запеченная рыба. И хотя за столь нелестное сравнение мать Зафини на меня пофыркала, но в целом осталась довольна. «Мне сегодня придется уехать после обеда», — предупредила она. «Нужно будет распорядиться насчет свадебного платья. Оно уже должно быть готово. А мне разве не надо будет на примерку съездить?» — не поняла я. «Нет, ты отсюда никуда», — отрезала госпожа Датрити. «Как я и сказала, даже лишний раз эти покои не покидаешь. И уж тем более пределы дворца. На примерку вместо тебя Зафини съездит. Она потом приедет вместе со мной. Естественно, с измененной внешностью. Но она и так должна быть тут заранее, чтобы в нужный момент вам снова поменяться местами». «Я одного не понимаю», — зевнула я. «Почему Зафини не могла эти 2 недели преспокойно жить во дворце? А уже перед церемонией я бы тайно тут появилась и ее подменила. На кой было сразу меня тащить? Мы же не знали, почему тебя решили забрать за 2 недели до свадьбы. Вдруг бы тут собирались устроить проверку магической сущности. А это для Зафини очень опасно. У нее сущность хоть и нужная, но очень к чужой магии чувствительная. Что?» — запнулась она. «Что ты на меня так смотришь?» «Да ничего», — я мило улыбнулась. «Просто уши в раз зачесались». Я не стала добавлять, что от обилия навешанной на них лапши. Госпожа Датрити наградила меня взглядом с явными сомнениями в моей нормальности и подытожила. «В общем, ты меня поняла. Отсюда, как обычно, ни ногой. Расан тоже со мной уедет, чтобы для Зафини магически новую внешность создать. Вернемся уже, скорее всего, поздно вечером». «Ну кто там за дверью мнется?» — рявкнула она в сторону выхода. Дверь тут же тихонько отворилась, вошла Гаали со стопкой чистых полотенец. «Простите, госпожа», — пролепетала пожилая служанка, не поднимая глаза. «Я не хотела мешать вашему разговору». «Мешать она не хотела. Подслушивала, небось. Что встала столбом, иди давай». Гаали так торопилась дойти до шкафа и обратно, что споткнулась об ножку кровати и, падая, совершенно случайно толкнула госпожу Датрити. Та аж побагровела и даже замахнулась на спешно извиняющуюся служанку. Но я пулей вскочила с кровати и перехватила ее руку. «Ты что?» — возмутилась эта неадекватная дама. «Это вы что? Честно, у меня уже просто терпение кончилось. Вы о такой штуке, как вежливость, ни разу не слышали? Что вы все орете на бедных слуг? Или в вашем мире кто громче рякнет, тот и прав? Да еще и руки вздумали распускать, постыдились бы. В вашем возрасте, между прочим, уже давно пора быть мудрой женщиной». И без того багровое лицо Датрити пошло пятнами. Казалось, она и меня готова вот-вот прихлопнуть. Ну-ну, пусть бы попыталась. Я помогла бледной от ужаса Гаали встать. Бедняжка смотрела на свою госпожу так затравленно, словно ждала неминуемой казни вот прямо немедленно. А сама Датрити мне сейчас очень напоминала взбешенного носорога. Ноздри так вздувались, что казалось, вот-вот пойдет пар. «Если вы хотите, чтобы я дальше помогала вам в вашем замысле и никому не рассказала правды, придется вам проявлять уважение к окружающему», — тихо, но очень серьезно произнесла я. «И к слугам в том числе. Они вообще-то такие же люди, как и вы. Вот ничем не хуже, а, возможно, и лучше. перевела взгляд на Гали и ободряюще ей улыбнулась. «А вы идите пока. Спасибо за полотенце». «А завтрак?» У бедной служанки аж голос дрожал. «Спасибо, но я пока не голодна. Ближе к обеду поем». Несколько раз поклонившись, пока пятилась, Гали спешно покинула комнату. А я снова посмотрела на Датрити. Наверняка исключительно каким-то чудом, но она все же сдержалась от желания обрушить на меня свою ярость. Все-таки я была им нужнее. «Ты пойми», — она сокрушенно вздохнула. «Уж очень я из-за всего этого переживаю, потому вот и срываюсь невольно. Что ж, мне пора. Сегодня вернусь очень поздно, так что загляну к тебе уже завтра». Госпожа Датрити вышла из комнаты и прикрыла за собой дверь. А я собрала разбросанные по полу полотенца, присела на край кровати и тут же откинулась на подушки. Но бездумное разглядывание балдахина над головой внезапного озарения не принесло. Пока я четко понимала лишь одно. Количество лапши на моих ушах куда больше, чем я могу догадываться. Мне уже дико надоело сидеть в четырех стенах. И после обеда я в наглую попросила Велию проводить меня хотя бы в сад. Тем более постоянно караулищей меня госпожи Датрити во дворце не было, так что никто бы на меня потом наезжать за самовольную прогулку не стал. Дворцовый сад по размерам явно не уступал большому парку. Да тут запросто можно было бы заблудиться. Но пока я этим не заморачивалась. Просто бродила по ухоженным дорожкам, любуясь аккуратными клумбами и развесистыми деревьями. День сегодня выдался ласково солнечный, я даже поймала себя на том, что невольно улыбаюсь. Эх, вот скинуть бы неудобные туфли и побегать по травке. Я так и замерла на месте, мысль попросту оборвалась. В небе надо мной мелькнула тень, причем не просто тень, а словно бы сотканная из мерцающих частиц. Я тут же ринулась вперед, дальше как раз было открытое пространство без деревьев. Здесь и вправду обзор оказался получше. Даже дыхание перехватило от восхищения. Высоко в небе летел черный дракон, но уж точно не материальный. Сотканный из потоков темноты и мерцающих частиц, он больше походил на создание ночи, словно бы часть ночного неба вдруг ожила и теперь парила при свете дня. И при этом в полупрозрачном силуэте дракона, примерно в центре, отчетливо просматривалась мужская фигура. Пусть дракон был слишком высоко, я не смогла бы разглядеть черт лица его обладателя, но и так догадалась, что это Андар. Вот так, значит, и выглядит магическая сущность. Но что это вообще такое и какими способностями обладает? Пока очевидным стал лишь полет. Причем Андар летел не на драконе, он сам будто бы был частью дракона. Я пока толком не могла все это понять, как такое вообще возможно. И неужели я тоже теоретически так могу? Вопреки моим надеждам, Андар не приземлился в саду, иначе бы я точно примчалась к принцу с вопросами. Дракон скрылся за высокими белыми башнями дворца. Я тоже поспешила обратно. Вот сейчас обязательно позову к себе Велию, и пусть расскажет мне про магические сущности от и до. Все-таки вчера было не до этого, но сегодня надо наверстывать упущенное. Немного поплутав по саду, я с помощью встреченного садовника все-таки вернулась во дворец, а там уж и до своих покоев добралась. У меня в гостиной в это время как раз Гали протирала пыль, но едва я вошла, пожилая служанка сдавленно прошептала. «Госпожа, очень вас прошу, бегите отсюда!» Она явно все это время ждала моего возвращения, чтобы предупредить. Я растерянно замерла на месте. «То есть, что случилось?» «Вы ведь ничего не знаете!» У Гали и голос дрожал, и пальцы. Она от волнения едва не выронила метелку для пыли. «Они ведь точно вас убьют!» Резко нахмурившись, я спешно заперла на всякий случай дверь, чтобы никто внезапно не вошел, тихо спросила. «Вы знаете, что именно от меня скрывают?» «Я все знаю, госпожа!» Она спешно кивнула. «Вам жить осталось всего неделю!» В полной растерянности я присела на диван, пробормотала. «С чего вы это взяли? Можете объяснить все толком?» Гали замялась, словно сомневаясь. Видимо, страх в ней мешал сказать лишнее. «Но ведь я бы теперь просто так не отстала». «Пожалуйста, расскажите мне все, как есть», — настойчиво попросила я. Пожилая служанка вздохнула и сбивчиво начала. «Многое сложно объяснить, ведь вы нашего мира совсем не знаете. Драконы — самые сильные магические сущности, но таких очень мало. И уж очень много тех, кто считает, что пора уже сменить королевскую династию. Но в открытую никто не посмеет тягаться с представителями королевского рода. И вот только так, интригами. Простите, я не буду называть вам имен, все-таки это опасное знание. Но есть те, кто метят на престол и все же не рискуют выступать в открытую. Госпожа Зафини в их планах играет ключевую роль». «Так а что там именно за планы? Я пока толком не понимала». Да и Зефирка не особо походила на великую интриганку. Уж слишком она для этого была легкомысленной и взбалмошной. «Планы о смене королевской династии». Гали присела на край кресла, нервно теребя в руках метелку от пыли. «Когда начались поиски невесты для принца, у госпожи Зафини тут же создали иллюзию нужной сущности. Среди остальных аристократок ее кандидатура показалась королю более знатной, потому выбор остановили именно на ней. Дело было лишь за датой свадьбы. Госпожа Датрити некоторое время специально тянула, отговариваясь, что пока магическая сущность ее дочери недостаточно зрелая. Но на самом деле они ждали другого момента». «И какого же?» — нахмурилась я. «У госпожи Зафини есть возлюбленный. Именно его и метят впоследствии в будущие короли. Но, как я уже говорила, открытый вызов принцу Андару он не бросит. План у них в другом, да и довольно простой. Госпожа Зафини уже в положении. Этого момента и ждали, чтобы назначить дату свадьбы. Все рассчитано так, чтобы ее ребенка сочли наследником. Магическая сущность проявляется обычно лет в 10, так что до того момента, как бы выяснилось, что у юного принца она вовсе не драконья, прошло бы достаточно времени». «Достаточно времени для чего?» Честно говоря, я была в тихом шоке от того, в какой гадюшник на самом деле попала. «Для того, чтобы избавиться от мужа Зафини. В скором времени ведь его величество отойдет от дел, и королем станет принц Андар. Пусть обладатели драконьей сущности намного сильнее остальных, но и они очень даже уязвимы. Я не знаю, как именно его убьют. Может, постепенно отравят или еще что. Мне этого услышать не удавалось». «И когда Андар умрет, Зафини останется вдовствующей королевой, выйдет замуж за своего возлюбленного, а их сын все равно ведь уже будет считаться сыном Андара и законным наследником престола. Так что тут никаких проблем не возникнет», — мрачно подытожила логическую цепочку я. «Да, все верно», — Гали кивнула. «Но в их плане оставалось слабое место. Все-таки свадебная церемония магическая. У королей она особенная, специально для драконьих сущностей. Там бы хоть как выяснилось, что у Зафини лишь иллюзия. Потому и необходимо было найти другую девушку, чтобы и возраст соответствовал, и магическая сущность, и, конечно, обязательно невинную. Ведь заменить Зафини необходимо не только на время церемонии, но и в первую брачную ночь». У меня просто не было слов. Точнее, слова были, но настолько нецензурные, что я не стала шокировать пожилую служанку. А она все так же сбивчиво продолжала. «Перед свадьбой вам дадут зелье фетуса. Это очень сильное успокоительное. Всего лишь несколько его капель вызывают полное безразличие к происходящему и даже подчинение. Под действием этого зелья вы и свадебную церемонию пройдете, и последующую ночь с принцем Андаром. Ну а после вас снова подменят Зафини. Теперь уже окончательно. Она для всех будет считаться законной женой его высочества, а вас убьют. Все-таки лишние свидетели им не нужны. А возвращать вас в родной мир они и изначально не собирались. Это магически очень сложно, даже расам уже повторить не сможет». Не в силах усидеть на месте, я встала и принялась нервно вышагивать по гостиной. Галя смотрела на меня с искренним сочувствием. «Потому я и говорю, госпожа, что бежать вам нужно, пока не поздно. Тем более, вот». Она достала из кармана передника маленький пузырек из темного стекла. «А это что?» — мрачно спросила я. «То самое зелье фетуса. Госпожа Датрити приказала мне его дать вам уже сегодня. Уж очень ей не понравилось, что вы ей утром сказали». «А что ей такого сказала?» Я на миг задумалась. «Видимо, ее насторожило мое... Если вы хотите, чтобы я дальше помогала вам в вашем замысле и никому не рассказала правды». Теоретически ведь это вполне можно было и воспринять как угрозу. Вот Датрити и решила на всякий случай перестраховаться. «Поверьте, я не желаю вам зла», — пожилая служанка даже всхлипнула. «Вас впутали во всю это ложью, а потом и вовсе убьют. Потому и говорю, что бежать вам надо и как можно скорее». «Так а если рассказать королю правду?» Я с надеждой посмотрела на нее. «Конечно же, заговорщиков накажут. Но ведь и вы, госпожа, получается, добровольно играли важную роль в обмане королевской семьи. Пусть мотивы вам дали ложные, но на подмен вы согласились сами, вас никто не принуждал. По сути, вы получаетесь такой же злоумышленницей». «То есть вариант рассказать правду и пусть меня домой отправят, а сами с этим цирком разбираются, не прокатит?» Я устало потерла глаза. «Ну, в общем-то, да, вполне логично. Я добровольно участвовала во всем этом заговоре. Только куда мне бежать?» Я перевела взгляд на Гали. «Я вообще не знаю вашего мира. Тем более я без денег и без магии». «Но ведь это вопрос вашей жизни», — тихо напомнила она. «А бежать? Я бы могла в этом хоть немного помочь. Не в самом побеге, а в том, куда потом направиться. Только покинуть дворец будет очень сложно. Госпожа Датрити оставшиеся дни уж точно станет следить за вами неотступно. И сегодня вы уже скрыться не успеете. Она должна вот-вот вернуться. Я слышала, она говорила Рассену, что не рискнет оставлять вас без присмотра надолго». Гали смотрела на меня так, словно я вот-вот выдам гениальный план побега. Вот только не было у меня никакого плана. Пока не было. «Давай сделаем так», — пробормотала я, взяв у Гали пузырек с зельем. «Ты скажешь, что дала мне зелье. Я, в свою очередь, буду вести себя очень-очень спокойно, чтобы сомнений в твоих словах не возникло». «А почему пузырек такой тяжелый? Ты же вроде говорила, несколько капель надо». «Так ведь действия зелья недолгосрочные. Нескольких капель хватит лишь на сутки. Потом необходимо снова принять, чтобы безразличие держалось. Я должна вам каждый день в оставшуюся до свадьбы неделю давать это зелье». «Так, а сразу выпить много не вариант?» «Если увеличить дозу, то в силу вступит подчинение. А если выпить еще больше, то подействует как сильнейшее снотворное. Дня на три беспробудного сна». Я задумчиво посмотрела на пузырек в своих руках. «Может, вырубить таким образом Датрити, а самой в это время бежать? Только сначала надо бы разузнать, как вообще отсюда скрыться. Территория дворца ведь надежно охраняется. Нужен веский предлог, чтобы выбраться за пределы». «Спасибо вам большое, Гали», — я перевела благодарный взгляд на служанку. «Если бы не вы, я бы так и не узнала правды. А теперь хоть шанс есть остаться в живых. Но вам самой не страшно?» «Я хочу при первой же возможности уйти», — тихо ответила она. «Я столько времени служу госпоже Датрити, что уже просто нет сил выносить такое отношение к себе. Если вы что-нибудь придумаете, мы могли бы исчезнуть отсюда вместе. Пусть пока госпожа не подозревает, что я в курсе их замыслов, но если узнает, мне ведь тогда тоже не жить». «Не волнуйтесь», — я постаралась улыбнуться. «У нас в запасе еще неделя. Обязательно что-нибудь придумаем». Благо, я заранее услышала шаги в коридоре. Так что в тот момент, когда дверь в гостиную открылась, я успела спрятать пузырек с зельем за спину. «С чего это ты запираешься?» — с крайним подозрением спросил Андар. «А ты как вообще открыть умудрился?» — встречно спросила я, чтобы успеть придумать благовидный предлог. «В моем дворце для меня нет закрытых дверей». «Ну так что?» Он оглядел гостиную с таким видом, словно ожидал увидеть здесь с десяток спрятанных мною любовников. «Я всего лишь ругала служанку. Вот и дверь закрыла, чтобы никто вдруг не вошел и не помешал мне скандалить. Видишь ли, терпеть не могу, когда пыль вытирают справа налево, а не слева направо». Амдар перевел скептический взгляд на Гали, та спешно закивала в подтверждение моих слов. «Ты еще хуже, чем я тебе думал», — едко констатировал мне принц. «Собирайся давай». У меня тут же сердце перепуганно ёкнуло. Он узнал про заговоры и самолично поведет меня на казнь. Я кое-как успокоила эти панические мысли. Да если бы Андар знал, он вообще бы тут рвал и метал. Хотя он ведь малоэмоциональный. Вполне может потащить меня к палачу и совершенно равнодушно. Ты вообще слышала, что я сказал? Явно начал злиться, в очередной раз опровергая теорию о своем равнодушии. «Так а куда мне собираться?» — настороженно уточнила я. «Прогуляешься со мной по саду». «Зачем?» «Затем, что я жажду с тобой пообщаться». Прозвучало довольно угрожающе. «Ну, понятно. Намерен устроить мне чуть ли не допрос на больную тему. Как я смею вызывать у него эмоции?» «Хорошо, я сейчас. Только туфли переобую». Я юркнула в спальню. Спешно спрятала пузырек с зельем в недрах шкафа и вернулась в гостиную. Что ж, прогуляюсь с принцем, заодно постараюсь узнать, как выбраться с охраняемой территории.